Магнитная пленка тихонько потрескивала. Довольно отчетливо было слышно, как звякает ложечка в фарфоровой чашке, как булькает жидкость в наполняемом стакане, и тут же с легким стуком стакан опускают на столик. А потом раздался голос Луиса Сапаты. «А почему тебе просто не обратиться прямо к Мару, к комиссару?» Роже Мару прикрыл веки. Продолжение он уже знал, уже слышал ответ Даниэля Лорансона на этот вопрос Сапаты. Он уже прослушал всю запись разговора, сделанную Луисом наверняка без ведома Даниэля. Но ему хотелось еще раз услышать его ответ, голос, интонации. Мару закрыл глаза. «Да», — раздался голос Даниэля. «Да, разумеется. Но ты думаешь, это легко? Разве что на конечном этапе. Конец этой истории не обойдется без него». Послышался сухой смешок Даниэля. «Когда-то я оставил ему послание. Не знаю, нашел ли он его. В Сан-Франциско-эль-Альто, помнишь? Я оставил в комнате красный блокнот, который всегда таскал с собой, и заносил туда свои впечатления, размышления. В то время я был совершенно заворожен Нечаевым, хотел написать книгу о нем в связи с ним, нечто вроде романа и эссе одновременно, о 70-х годах прошлого века. Этот блокнот... подобие дневника, как мне представляется. Сейчас я уже забыл, прошло много времени, но я его оставил в этой комнате для него. Я был уверен, что он отправится в Гватемалу, пройдет по оставленным нами следам и доберется до Сан-Франциско. Надеялся, что он обнаружит красный блокнот. Это был своего рода вызов. Вот, мол, что я думаю о вашем прогнившем обществе. И сверх того, последняя весточка. Сандалии Эмпедокла на краю вулкана. Интересно, нашел он его? Что стало с моим блокнотом? Роже Мару сунул руку во внутренний карман куртки, чтобы пощупать картонный переплет блокнота Даниэля. Там его больше не было. Потрясенный, он выключил магнитофон, опрометью сбежал с лестницы и направился в небольшой холл фрамонской квартиры Сапаты проверить, не оставил ли красный блокнот у него в кармане пальто. Блокнота нигде не было. Он попробовал вспомнить, когда видел его в последний раз. И тотчас все понял. Блокнот был у него в руках во время разговора с Эли Зильбельбергом у того в квартире. Он как раз хотел прочитать ему какой-то пассаж оттуда, но его отвлек телефонный звонок. Тогда как раз он узнал, что люди из комиссариата обнаружили Сонсолис Сапату. Девушка появилась, услышав, как он спускался по лестнице, прыгая через три ступеньки. «Уже около трех», — сказала она. «Не хотите ли перекусить? Я кое-что состряпала». Мару обернулся к ней. «Главное, есть ли виски? Я бы охотно пропустил добрый стаканчик. Устал, как собака». Взгляд Сонсолис выразил всю меру ее неодобрения. «Как, снова? Неужели вы опять будете пить натощак? Сперва съешьте то, что я приготовила. Она спросила себя, по какому праву говорит с ним в таком тоне, и попробовала жестом попросить извинения. Но он только расхохотался и, положив руку ей на плечо, проследовал в кухню. В 13:35 они стояли перед видом Константинополя. Это было добротное, неподписанное полотно, видимо, выполненное в одной из венецианских художественных мастерских XVIII века. Базилика Святой Софии раскинула свои купола и стрелы над окрестностями порта. На якоре стояли суда. На первом плане медленно продвигалась тяжело груженная барка, влекомая загорелыми гребцами. Сонсолис начала набирать код сейфа, скрытого картиной. А Роже Мару вспомнил о Мининах, вернее, о том, как смотрел Луис на Веласкесово полотно. Он никогда не забудет посещение музея Прадо вместе с Сапатой, который сначала чувствовал себя не в своей тарелке, а потом весь лучился восторгом при виде стольких никогда им не виданных красот и исходил любопытством. Утром в баре у Пон-Рояля Сонсолис упомянула, что он очень хорошо рассказывал о тогдашнем посещении музея. Она ошибалась. Ему удалось передать лишь малую часть того, что он тогда испытал. Он даже ни намеком не сказал об основном. Ведь потребовалось бы начать издалека, сделать большущий крюк, чтобы дойти до главного и дать ей понять, что тогда произошло. В зале, где висели Минины, одну из стен занимало огромное зеркало, чтобы зритель сам проделал тот же оптический кунштюк, что и художник на своем полотне. Там, в зале, Мару долго говорил о живописном языке Веласкеса. В какой-то момент ему показалось, что его слушает кто-то еще. Какой-то тип, неподвижно стоявший в одиночестве, спиной к ним, немного поодаль. При желании он мог поглядывать на них, обратившись к большому зеркалу. Не оставляло сомнений, что он тайком прислушивался к их разговору. Вдруг незнакомец, прежде чем покинуть зал Веласкеса, резко обернулся к ним с Сапатой. Лет 40 на вид, высокий, тощий, с прямыми, жесткими черными волосами. Проходя мимо, неизвестный на миг встретился с Мару глазами. Кровь застыла в жилах Роже Мару. У него перехватило дыхание. Он узнал взгляд этого человека. Что бы с ним ни случилось, он бы и на смертном одре узнал глаза того, кто смотрел на полотно Веласкеса рядом с ними в тот день 1961 года. Это был взгляд молодого испанца, депортированного в Бухенвальд, того, кто сказал: «Крематорий со вчерашнего дня не работает, дыма больше не будет». Незнакомец, по выражению лица Роже Мару, догадался, что тот узнал его. Он отвел глаза, ускорил шаг и вышел. «Ну что?» — Луис нетерпеливо дернул его за рукав, удивленный тем, что объяснения прервались. Потом, взглянув ему в лицо, воскликнул: «Ты что, увидел привидение?» Нет, там, в баре у Пон-Рояля, он не смог толком рассказать Сонсолис о посещении Прадо вместе с ее отцом. Главного он так и не объяснил. Но главного ей и не расскажешь. Потребовалось бы слишком много времени, пространные отступления, экскурсы в прошлое, уточнения. Чтобы передать самое важное в этой истории, пришлось бы слишком часто прерывать нить повествования, возвращаться вспять. А главным в тот день был взгляд этого незнакомца. Луис Сапата, которому он сумел все рассказать, потому что для этого у него было достаточно времени, тоже так считал. Но вот Сонсолис открыла сейф. Предназначенный Роже Мару конверт сразу бросался в глаза. Девушка без труда нашла и пакет с деньгами, о которой говорил отец. Под безразличным взглядом комиссара она опустила пакет в карман. Пока Сонсолис закрывала сейф и прилаживала картину на место, Мару вскрыл плотный конверт. В нем он обнаружил заметки, написанные рукой Луиса Сапаты, своего рода краткое резюме того, что произошло, несколько документов для внутреннего пользования с эмблемой в виде пятиконечной звезды, принятой в террористических организациях, и две кассеты. Одна, помеченная 1974 годом, была видеокассетой, другая, поменьше, магнитофонной. Она была датирована вчерашним днем, 16 декабря 1986 года. Без сомнения, на ней был записан телефонный разговор между Луисом Сапатой и Даниэлем Лорансоном. «Вы хотите сейчас же вернуться в Париж, чтобы ознакомиться со всем этим?» — спросила Сонсолис. Мару не отвечал. Он читал записку Сапаты. Присев чуть поодаль, девушка терпеливо ждала, пока он закончит. Через несколько минут комиссар поднял глаза. «Здесь в доме есть что-нибудь, на чем все это можно прокрутить?» — поинтересовался он. «Да», — ответила Сонсолис. «В спальне отца на втором этаже есть видеомагнитофон и большой радиоприемник со встроенным кассетником». Мару повернулся к ней. «Вы очень спешите вернуться в Париж?» Она лишь безразлично пожала плечами. «Я бы предпочел посмотреть эти документы без посторонних, прежде чем приобщить к делу». Сонсолис терпеливо ожидала продолжения. Ведь фраза была построена так, что продолжение подразумевалось. «Нечаев — мой сын», — пояснил он. Побледнев, она зажала рот рукой. В нескольких словах Мару поведал ей историю Даниэля Лорансона. Эта история сначала была историей Мишеля, близкого друга Мару, и Жульетты, а еще краткой повестью о пятерке молодых людей, основавших партию «Пролетарский авангард». В общем, старую историю, которая этим утром закончилась убийством Луиса Сапаты. «Вы дочь Луиса», — повторял он. «Вы имеете право все знать. Во всяком случае, я так считаю». Он прочитал Сонсолис то, что торопливо набросал ее отец. «Комиссар, вот краткое изложение фактов. В приложенных здесь документах вы найдете недостающие звенья, которые дополнят мою информацию. Первое. Даниэль не покончил с собой в 1974 году в Гватемале. Отчасти вы об этом догадываетесь. Это был трюк, который я подстроил вместе с ним. Он был приговорен к смерти своей организацией, и я согласился привести в исполнение это грязное дельце. из дружеских чувств к Марку Лилиенталю и восхищение, которое испытывал перед ним. Я переменил решение в последнюю минуту. Почему? Потому что узнал, что ключевым пунктом в обвинении, кроме основополагающих идеологических расхождений, было то, что Лорансон скрыл от товарищей, что является сыном сыщика. Подозревали, что он стукач, провокатор, работающий на полицейскую службу общей информации. А я-то вас знал. Им, людям из авангарда, это никогда не было ведомо. И знал, что ничего подобного не могло быть. Но убедить остальных не представлялось возможным. Никоим образом. Так же, как уговорить Даниэля оставить его безумные прожекты вечной партизанской борьбы и покушений. А посему я спас Даниэля. Но все детали этого приключения вы найдете на видеокассете. Второе. Нечаев возвратился, но хочет оставить вооруженную борьбу отныне и навсегда. Вот уже несколько месяцев он пытается найти выход, дезертировать, имея хотя бы один шанс не поплатиться за это жизнью. Он хочет воспользоваться подготовкой серии терактов во Франции, намеченных на ближайшие недели, чтобы уйти в свободный полет, все детали в документах и на магнитофонной кассете. Сегодня он мне дал план этих операций, имена будущих жертв, расписание покушений и тому подобное. Он расскажет гораздо больше, если получит гарантии справедливого суда с последующей социальной адаптацией. Будет это возможно. Он поручил мне прощупать почву при посредничестве его старинных приятелей, из коих, впрочем, некоторые фигурируют в списке покушений. Серге Лилиенталь. Разумеется, он должен обсудить это и с вами. Я убежден, что в глубине души этого ему очень хотелось бы. Его возврат к людям, к нормальной общественной жизни, это и возвращение к вам. Но, разумеется, ему не так просто все это сформулировать даже для самого себя. Третье. Даниэль убежден, что о нашей беседе этим вечером людям из его организации ничего не известно. Он говорит, что они не в курсе наших с ним взаимоотношений. Допустим, что это так. Я менее склонен к подобной уверенности. Предполагаю, что за ним послеживают, поскольку с некоторого времени ему не слишком доверяют. А потому не могу утверждать, что нашу с ним встречу не засекли. Вместе с тем, я совершенно убежден, можете довериться моему опыту и знанию жизни, что они не имеют представления, где я спрятал документы. Беру на себя риск доверить Сонсолис эти ключи от сейфа, хотя она самое дорогое, что есть у меня в этом мире, и делаю это, потому что она живет на бульваре Эдгара Кине под другой фамилией, и в ее окружении никому не ведомо, что она дочь Луиса Сапаты, бывшего бандита. Сонсолит сама не понимает, до какой степени она на меня похожа. Итак, если меня возьмут в оборот завтрашнего утра, когда я выйду из дома, сейчас я отправляюсь во Фрамон на вертолете, и им будет невозможно за мной проследить, то даже если они увидят, что я зашел в дом на бульваре Эдгара Кине, в дверь рядом с жилищем Жоржа Бесса, каково совпадение, а? Им будет трудно обнаружить, кому из весьма многочисленных жильцов я нанес визит. Остальное, комиссар, в приложенных документах. Но главное, что они в ваших руках. Если они попали к вам, это значит, что меня поимели. Как говаривала Ньевис. Помните Ньевис? Она нам недурно помогла в Жироне, когда мы расчекрыжили тот банк. Всегда найдется сапата, чтобы пробить брешь или прикрыть отступление. Успеха вам, комиссар! Луис. В комнате стало очень тихо. Моро не отважился сразу обернуться к Сонсолис. Он знал, что девушка плакала. Бог никоим образом не является ни прямой, ни косвенной причиной греховности. Сонсолис восхищенно уставилась на него. От этого человека и вправду можно ждать всего. Прочти она в каком-нибудь романе о сыщике, цитирующем Фому Аквинского, способном между делом изречь по латыни что-то по поводу Бога и греха, она бы в жизни не поверила. Тем не менее, таковой оказался перед ней во плоти, притом без единого грамма жирка, подтянутый и чертовски обаятельный. Убавить чуток годков, и соблазнитель вышел бы хоть куда. Впрочем, относительно возраста, это еще, как сказать, надо бы приглядеться получше. Было 3 часа дня. Они сидели вдвоем в большой кухне фрамонского особняка. Сонсолис разожгла огонь в плите и приготовила очень вкусного цыпленка, к полному удивлению и даже восхищению Мару. Оказывается, он не подозревал о существовании подобных блюд в герметичной упаковке. К тому же перед ним уже стоял стакан виски со льдом. В общем, надо научиться различать линию добра и линию зла, добавил Роже Мару. Он только что закурил сигарету, первую за день, и затягивался с явным наслаждением. Именно Сонсолис подала ему повод вспомнить Фому Аквинского, а еще Жака Маритена. Тут уж волей-неволей заговоришь о Боге. Дело в том, что Сонсолис, уставившись ему прямо в глаза, задала довольно каверзный вопрос. Существуют ли моральные критерии для разделения актов насилия, а если выражаться без именников, убийств, на законные и преступные? Например, устранение бывшего офицера ОАСовца, гестаповского доносчика во времена сопротивления, или Жоржа Бесса, одного из директоров Рено, убитого боевиками-революционерами из прямого действия. Не являются ли все эти убийства терактами? А ежели нет, то как их различать? «У меня-то критерии, конечно, выработаны», — уточнила она, «но хотелось бы узнать ваше мнение». «Почему вы назвали революционерами убийц Жоржа Бесса?» — прежде всего спросил он. Сонсоли вспыхнула. «Если это вас шокирует», — произнесла она, чеканя каждый слог, «то лишь потому, что вы еще придаете этому слову позитивный смысл, признаете саму идею революции. В общем, вам кажется кощунственным называть революционерами террористов из прямого действия. А для меня это нейтральное слово, просто термин, позволяющий классифицировать явления, устанавливать иерархию обычно употребляемых понятий. Те кретины из прямого действия, поскольку они не только преступны, но абсолютно дебильны, вы читали их прокламации? Так вот, эти недоумки представляют себя борцами, говорят от имени мировой революции, как ее эмиссары, выражаются глобально, словно знают некую непреложную истину относительно мира и общества. Откуда все это к ним пришло, если не из революционной традиции, пусть искаженной и перевранной? Согласен, согласен. Нечего так кипятиться. Действительно, нельзя отрывать прямое действие или, скажем, красные бригады от революционной традиции, или, точнее, от теории ленинизма, которую Нечаев частично предвосхитил. Но заметьте, ленинизм не единственная революционная традиция, хотя она долго ослепляла всех своей очевидной простотой. Самый поверхностный анализ текстов прямого действия, возьмем хоть их Каменюке после убийства Бесса, позволяет увидеть, насколько они все извратили, где и как они теряют связь с реальной жизнью и превращаются в пустословов догматиков. Но Сансолис перебила его. «Да поймите, они такие по определению!» — воскликнула девушка и с жаром повторила. «По определению!» Революционные разглагольствования всегда целят мимо реальности. Это их неотъемлемый порог. Только сторонники постепенных реформ принимают в расчет жизнь действительную. Революционеры просто вынуждены ее отрицать. Ведь в обычной жизни нет места никаким революциям. Повседневность может быть кризисной, даже близкой к катастрофе. Ее можно загнать в угол, перекрыть ей кислород, лишить будущего. Но она никогда не революционна в ленинском смысле слова. А посему они вынуждены принципиально отринуть настоящую жизнь и объявить себя носителями какого-то особого правопорядка, исключительно исторической миссии, которая разрешает им все, что угодно. И высшая цель у них оправдывает любые средства. Так, кстати, вы не ответили на мой вопрос. С помощью каких критериев подразделять акты насилия на правые и неправые? Мару задумчиво поглядел на нее. «Ну, если бы точные критерии существовали, — глубоко затянувшись и выпустив дым, — ответил он, — все было бы слишком просто. В любом случае, история никогда не позволит нам вовсе обойтись без насилия. И всегда придется искать справедливость в насилии истории, подчас не соглашаясь с ней и идя ей наперекор. Скажем, существует принцип, позволяющий хоть как-то ориентироваться. Справедливо лишь насилие, восстанавливающее справедливость, правовое государство и главенство демократических законов. Насилие, дающее высказаться гражданам, а не пушкам. Придя в Гавану с революционной армией, Фидель Кастро произнес блестящую фразу, которую, разумеется, вскоре постарался забыть. Он сказал: «Теперь ружья должны преклонить колено перед народом». Именно так. Насилие справедливо только тогда, когда преклоняет колено перед волей народа. Если, конечно, оно при этом устанавливает демократическую законность.